Доминик Граман. Немного ранее. Вот и все. Подумал я про себя, рассматривая печать рода на последнем документе с Клоуфастом. Основная часть переговоров завершена. Все прошло лучше моих ожиданий. Заточенных в клетках оборотней смогли вывести из оборота. Им предстоит реабилитация на родине. Луне вынесен приговор. Довольно мягкий. Как только выйдет из тюрьмы, она вполне может обрести счастье и семью. Как и предсказывала Виолет. Ее помощь оказалась существенной. Даже Бертран перестал артачиться и согласился на мои условия. Договоренности с ближайшими соседями были заключены, угроза военного столкновения миновала, страна принимает поставки новых товаров и гостей. Жители Тринаты довольны, как и знать. Можно было бы спать спокойно, если бы не явное беспокойство Виолет. Она будто ждала беды, и я вместе с ней. Хотя и не понимал, к чему готовиться. У нас ведь наконец-то наладились отношения. Мы проводим все свободное время вместе. Вместе работаем, вместе спим. Она беременна. Скоро родит наследника мне и дому Граман. Конечно, мы продолжаем временами сталкиваться, но по инерции почти с удовольствием. Таков уж склад наших характеров. Я люблю ее. И почти смирился с тем, что между нами формируется истинная связь. Потому ужасно боюсь лишиться счастья с ней. «Простите, император, к вам месье Аркит», — робко сообщила Клэр. «Сказал, это важно». «Пригласи его», — кивнул я, откладывая документы. Жан вошел в кабинет и коротко поклонился. Как всегда, собранный и сдержанный. Его отец очень помог мне во времена переворота, потому мы поддерживали ровные отношения. Но все изменилось после той сцены в зале индивидуальных тренировок. Тогда мне показалось, что он хочет коснуться Виолет. И он, и она отрицали связь между ними. Я предпочитал верить, но настоял на прекращении любого общения. Хотя и подмывало отправить Аркита подальше от дворца, но останавливало уважение к его отцу. «Пожалуй, обойдусь без предисловий», — поморщился он. «Я случайно стал свидетелем неприятного разговора. Так как дело касается твоей жены, решил идти прямо к тебе, а не к Матео. Готов пройти любые проверки. Понимаю, как это будет выглядеть, но... Стоит вопрос твоей жизни, поэтому я не могу молчать». И все равно предисловия вышли длинными. Хмыкнул я, стараясь не показывать, как встревожили меня его слова. «Разговор запечатлен на артефакт. Можешь проверить его, прежде чем активировать». Жан прошел к моему столу и поставил передо мной светлый кристалл. Но отходить не стал, видимо, демонстрируя отсутствие злых намерений. Артефакт я все же проверил, а потом активировал его. В ушах зашумело, когда раздались первые фразы запечатленного разговора. Грудь словно сдавила раскаленным прутом, не вздохнуть, не уменьшить боль. И как же в этот момент было тяжело собраться с мыслями и спокойно завершить разговор с Аркитом. Наверное, все дело в том, что я не верил, не хотел верить, и намеревался выяснить правду из первых уст. Поиски Виолет прошли как в тумане. Подозревая покушение, я попросил усилить свою охрану и отправился в общие купальни. Жена находилась в одной из гостиных. И, к моему удивлению, общалась с Леджером под сферой безмолвия. Оба вперили в меня взгляды, не испуганные, а полные тревоги за меня. Похоже, выглядел я неважно. «Виолет, нужно срочно поговорить», — глухо сообщил я. Двинувшись ко мне, она развеяла сферу безмолвия. «Дом, что с тобой? На тебе лица нет». Леджер продолжал смотреть с беспокойством. «Лучше бы объяснил, почему тайно встречается с моей женой. Приступ ревности был такой силой, что огонь заколол пальцы. Сдержать силу удалось ценой титанических усилий. И это когда жена, судя по всему, предала меня. Потом поговорим». Глухо бросил я, схватив девушку за руку и потащил ее прочь из гостиной. Путь прошел совсем неосознанно. Мы почти бежали. Я хотел скорее остаться с ней наедине и задать мучающие меня вопросы. Виолет не сопротивлялась, послушно семенила рядом, временами бросая в мою сторону беспокойные взгляды. Но вот, наконец, мы добрались до покоев жены, Я провел ее к обеденному столу и подтолкнул к креслу. Виолет послушно села, украдкой растерев покрасневшую кожу запястья. «Садись», — приказал ей зло, отмахнувшись от чувства вины, а сам поставил на столешницу артефакт и активировал его. Перо спрятан яд. Мне нужно подлить его в еду или напиток Доминика, после чего вернуться в Акрию. Прогремели на всю гостиную слова Виолет, каждый из них впивалась в сердце ледяными иглами. Задохнувшись на миг, она подняла на меня испуганный взгляд лазурных глаз. Таких невинных, что боль в душе усилилась многократно. «Объясни». Только и смог выдавить я из себя. «Пожалуйста, скажи, что это неправда». Взмолился про себя, но гордость не позволила озвучить эту фразу. «Кто дал тебе это?» Она протянула руку к артефакту и вновь запустила его, на этот раз перешла в самое начало. Установилась тишина, прерываемая лишь моим злым дыханием и тихими фразами моей жены и ее гувернантки. Виолет хмурилась, ожидая ответа. Я молчал. «Доминик, кто дал тебе это? Надеюсь, Матео?» Она обратила к моему лицу взгляд, не испуганный, а тусклый и печальный. «Это так важно?» Прочистив горло, уточнил я. «Насколько можно доверять Жану? Как он подслушал разговор, о котором не знает Матео? Или мой безопасник молчит, пытаясь разобраться сам, чтобы не вбивать клин в мои отношения с женой? Это вполне в его духе». «Не уверена», — покачала она головой. «Король уже знает?» «Знает», — соврал я, и она задохнулась. Наконец испугалась. Глаза расширились от ужаса, подрагивающие пальцы прижались к губам. «Этого ты боишься? Разочаровать отца? И готов ради его одобрения убить меня?» «Не называй его моим отцом». Внезапно ожесточенно вскинулась она. Несколько соленых капель соскользнули с длинных ресниц. «Тогда зачем, Виолет?» Она вздрогнула, снова нахмурившись в замешательстве. «Странная реакция». «Что король рассказал тебе?» уточнила она недоверчиво. «Я задаю вопросы», — напомнил ей сердито. «И пока ты не ответила ни на один. Это правда? Ты собиралась подлить мне яд?» «Я бы не смогла». Грустно покачала она головой, поднимаясь с кресла и двинулась в сторону спальни. Забрав артефакт, я последовал за ней. Там она принялась перебирать лежащие на прикроватной тумбе пищи и принадлежности, пока не отыскала обычное на вид перо. Почти минуту девушка возилась, пытаясь открыть футляр, и вскоре у нее получилось. Из пера вылетела закупоренная деревянной крышкой миниатюрная мензурка с алой жидкостью. Ахнув от испуга, Виолет поймал ее в полете, прежде чем я применил магию. Она вперила растерянный взгляд в емкость с ядом, язык скользнул по губам. На миг показалось, что она его выпьет. Я спешно выхватил у нее мензурку, заключил ее в заклинание стазиса и спрятал в карман. Виолет растерянно отбросила детали пера на тумбочку. «Просто объясни мне, зачем?» «Чего добивается твой от...» «Король?» — потребовал я. «Не знаю, чего он добивается». А выбор у меня был небольшой. Либо беременею здесь, либо там. Ты могла рассказать мне. Не выдержав, я схватил ее за плечи, встряхнул, заглядывая в потускневшие глаза. Ты же сама сказала, что не смогла бы подлить яд. Так почему ты сразу не пошла ко мне? Почему не предупредила об опасности? Почему молчала? Откройся мне. Дай увидеть твои мысли. Не могу. У короля... «Дорогой мне человек, он в темнице». Она вдруг резко выдохнула и чуть нагнулась вперед, прижав ладони к груди. Из глаз полились слезы. Виолет открыла рот, хватая ртом воздух, словно задыхаясь. А я уже не мог не переживать за нее. Эта мысль ужасала. Виолет пробралась в самые потаенные уголки души. «Кто он?» — потребовал я ответа. «Почему он так важен для тебя?» Что ты готова была пойти на убийство. Любимый? Проклятие. Я узнал, что жена меня обманывала, а сам мучаюсь от ревности. Виолет зажмурилась и покачала головой. Ты спрашивал, какое мне дело до Луны? Мы просто похожи, понимаешь? Меня не спрашивали, хочу ли я участвовать в этой истории. Всхлипнула она, не открывая глаз, и замолчала, словно собираясь с мыслями перед важным для нее вопросом. «Что ты будешь делать, Доминик?» «Все еще не видишь будущего? Или ты врала? Уже видела этот момент? Просчитала варианты?» «Нет, я не знаю, что ты решишь». Она все же открыла глаза, вновь смотрела печально. А меня бросало от состояния полнейшего бешенства до абсолютной безнадежности. «Ты уедешь, это очевидно. Родишь вдали от дворца. Ребенка я заберу себе». Виолет испуганно обхватила живот руками, словно пытаясь защититься. От этого жеста в груди все сжалось. «Это мой ребенок. Он вырастет достойным демоном. Что сможет ему дать лживая ведьма?» Она вся сжалась от хлесткости слов, но снова выпрямилась, глядя в мои глаза упрямо. «Потом ты меня отпустишь?» «Ты моя слабость, Виолет», — усмехнулся горько, проведя большим пальцем от ее скулы к подбородку. Злился, ненавидел, но по-прежнему хотел ее. «Но я не могу тебе доверять, поэтому спрячу так надежно, насколько возможно, и никогда не отпущу. Но и держать рядом не буду. Ты меня предала». «Значит, связь установилась?» Мне не удалось разобрать тоны ее слов. «Ты рада?» Я приподнял ее лицо за подбородок. «Я люблю тебя, Доминик. Но лучше бы мы никогда не встретились», заявила она зло и тут же задохнулась вместе со мной. Почудилось, ее слова пронзили сердца обоих насквозь, разорвав кровавые ошметки. Грудь сдавила от невозможности вздохнуть. Пальцы обожгло горячими слезами Виолет. Смотреть на нее стало невыносимо больно. Я отпустил ее, сделал неловкий шаг назад. Показалось, и это расстояние причиняет боль. Растирая соленую влагу между пальцев, я на негнущихся ногах направился к смежной двери. «Жди здесь. Тебя заберет Матео». Поймав ее слабый кивок, я перешел в свою спальню. Безвольно добрался до прохода в соседнюю комнату. Пламя обожгло нутро. Кулак с яростью налетел на стену. Кожа на костяшках пальцев лопнула. Боль пронзила сознание, я окунулся в нее с мучительным облегчением. Она намного легче и проще того ледяного урагана, что творится в душе и пытается потушить мой огонь. Пламя взвелось к самому потолку, налетая на защиту, обугливая ткань на стенах и лепнину. А я продолжал бездумно обрушивать удар за ударом на несчастную стену, пока совершенно не обессилел и не опустился на пол. Пальцы обхватили голову, впились ногтями в плоть. Боль больше не спасала. Ее стало слишком много. «Лучше бы мы никогда не встретились», прогремели в мыслях слова Виолет. Она права, это было бы лучше всего. Не встречаться, не знать ее, не желать, не влюбляться, не впускать в душу ту, что прислано, чтобы предать. Я ведь понимал, насколько это опасно, но все равно поддавался. Тянулся к ней, формируя между нами незримую связь, которую уже не разорвать. Она моя слабость, мое бремя, моя смерть. Непокорное пламя, что сожжет меня, не оставив даже пепла. Я сам напитал его достаточной силой. «Доминик?» — ворвался в мучительный круговорот мыслей голос Матео. «Что с тобой?» Подняв к нему почти неосмысленный взгляд, я потушил ярящийся вокруг меня огонь и бросил ему артефакт. Он поймал его и запустил. Мне снова пришлось слушать разговор, что открыл тайную миссию жены. «Абсалон приказал Виолет отравить меня», — пояснил лишенным жизни голосом, вытягивая из кармана мензурку с ядом. «Виолет, пересели. Надежно закрой». Опершись рукой на пол, я поднялся на ноги. Матео поддержал меня под локоть. Взгляд друга был почти испуганным. Похоже, выглядел я неважно. «Абсалон ее шантажирует. Держит в заточении дорогого ей человека. Мы должны узнать, кто он. Получить его». «Это будет сложно, Доминик. Можно не бояться политического скандала. Теперь пусть Абсалон волнуется о том, чтобы Трината не объявила Акрии войну». «Хотя, может, и стоит это сделать», — задумался я на миг. «Давай ты решишь завтра», — предложил он осторожно. «Да, а лучше дня через три», — кивнул я, стараясь унять ревущее в груди пламя. Хотелось поддаться ему, крушить все без разбора, и сдерживаться удавалось ценой титанических усилий, когда у нас будет вся информация. Но сначала Виолет. Позаботься о ней. «Конечно, дом», — кивнул он. «Подготовить ее отъезд. Пока просто запри. Жаклис арестуй. И вызови Себастьена». «Доминик, ты...» Матео сконфуженно замолк, не зная, что сказать. «Не уверен, что расстояние между нами меня не убьет», — невесело рассмеялся я. «Лучше перестрахуюсь. Может, у меня еще есть шанс на счастливую жизнь?» — предположил иронично. «Но как представить счастье без Виолетт?»